Небесный преподобный Ха ошарашенно наблюдал за происходящим, его сердце наполнилось печалью. «У меня нет такого таланта завоевывать сердца людей. Если это не небесный преподобный Юй, то откуда ему известен метод становления Богом? Неужели?» В его уме зародилась страшная мысль, он искренне испугался. «Неужели небесный преподобный Юй действительно до сих пор жив? Это невозможно, невозможно, я ведь определенно его убил, а Инчжацинь уничтожил его душу. Как он мог выжить? Более того, то существо все подтвердило, оно не могло ошибиться. Он почувствовал, что его волосы встали дыбом. Если небесный преподобный Юй был жив, почему он сразу же его не убил? Небесный преподобный Юй боялся того существа, которое за ним стояло. Или же у него были какие-то другие планы? В этом мире было не так уже много людей, которых он боялся. Небесный преподобный Юй был одним из них. Он всегда был ниже небесного преподобного Юя, и даже несмотря на то, что и сам обладал выдающимся талантом, в его компании он чувствовал, что уступал ему. Поэтому он решил от него избавиться. Он избавился от небесного преподобного Юя, чтобы избавиться от Бога в своем сердце. И теперь, Бог, чье существование всегда было для него обузой, вернулся из мертвых. Он должен умереть. Подумал он про себя. В этот момент раздался голос Циньму. «Небесный преподобный Хао, твой черед». Юноше пришлось несколько раз его окликнуть, прежде чем небесный преподобный Хао наконец пришел в себя и выдавил улыбку. Заговорив, он продолжил описывать метод совершенствования райских дворцов. Ему так и не удавалось сосредоточиться, отчего он несколько раз запинался. Овладев методом открытия райских дворцов брата Юя, человек сможет стать равным богам и достичь бессмертия. Тем не менее, это лишь промежуточный этап, впереди лежит еще много испытаний. Так как мы одалживаем силы древних богов и райских небес, то должны их возвращать. Первым испытанием являются южные врата небес, лишь преодолев их можно окончательно стабилизировать свои райские дворцы. Теперь мы заимствуем силу райских небес, превращая подделку в оригинал. Собравшись с мыслями, небесный преподобный Ха описал метод совершенствования южных небесных врат, созданный небесным преподобным Юем. Небесный преподобный Ха еще не достиг области южных небесных врат, так же, как и небесный преподобный Юй. Тем не менее, будучи открывателем райских дворцов, он сумел определить все существующие области, его знания о них достигли невероятных высот. Небесному преподобному Ха оставалось лишь повторить его слова. Когда пришел черед рассказывать о Яшмовом водоеме, заговорил Циньму. Затем небесный преподобный Ха рассказал о сцене казни бога. После этого Циньму поделился методом совершенствования области нефритовой столицы, а небесный преподобный Ха объяснил суть области непостижимого неба. Когда он закончил, Циньму рассказал об императорском троне, завершив описывать все семь великих областей. Сердце императора-основателя замерло. Рассказав о всех великих областях райских дворцов, Циньму, скорее всего, убьет его, верно? Он уже убедил всех, что является настоящим небесным преподобным Юем, поэтому, как только он скажет, что его убийцами были небесный преподобный Ха и сын небесный Инь, разъярившаяся толпа разорвет их на части. Но сын небесный Инь остался жив, что же тогда произошло? Кто умер? Что изменилось? В этот миг с возвышения донесся голос небесного преподобного Ха. «Брат Юй оставил мне честь рассказать о последней области, и я с радостью это сделаю. Давайте поговорим о следующей после императорского трона области, райских дворцах». Мозг императора-основателя вскипел, его глаза распахнулись от неверия. Восьмая область. На самом деле существовала восьмая область. Он никогда не слышал об области райских дворцов, идущих после императорского трона. Разум Нюсаньда помутился. В будущем не существовало никаких записей или даже слухов об ее существовании. Небесный преподобный Юй, выражение лица Циньму, стоящего на возвышении, помутнело. «Я и вправду не иду ни в какое сравнение с тобой. Твоя смерть – ужасное горе. История не может забывать такого человека». Небесный преподобный Ха с огромным трудом и большим количеством ошибок объяснил суть восьмой области. Райские дворцы состояли из 36 сооружений райских небес, а значит, что для того, чтобы превзойти область императорского трона, нужно было построить 36 дворцов. Достижение области райских дворцов было бы огромным прорывом, переходом на совершенно иной уровень. Тем не менее, в будущем не существовало никаких знаний об этой области, должно быть, она была утеряна в истории. Небесный преподобный Хая закончил рассказ и покраснел от стыда. «Дело не в том, что я не договариваю, просто брат Юй сказал мне, что он еще не сумел полностью открыть эту область. Брат Юй, я прав?» Цинь Му поднялся, на его лице было невероятно спокойное выражение. «Правильно, область райских небес слишком сложна, я не успел освоить ее перед своей смертью». На лбу небесного преподобного Хая выступили капли холодного пота, он сделал шаг назад и улыбчиво проговорил. «Разве брат Юй не воскрес? Перед своей смертью звучит как-то слишком мрачно. Моя мать всегда тобой восхищалась, она будет рада узнать, что ты жив». В его словах был спрятан скрытый смысл, намек на то существо, которое за ним стояло. Тем не менее, он не знал, что это совершенно не беспокоило Цинь Му. Небесный преподобный Юй, возможно, думал о максимальном благе, но Цинь Му был не таким. Даже император-основатель не мог переубедить Цинь Му, так как это могла сделать мать небесного преподобного Хая. В этот момент прилетел древний бог, громко объявив, имя райских небес было выбрано. Его величество, небесный герцог и граф земли пришли к решению. Боковой дворец наполнился шумом, все люди поспешно хлынули наружу. Над их головами пронесся голос древнего бога, исчезающего вдали. «Райские небеса будут названы Дракон Хань. Этот год будет первым годом Дракона Ханя». Сердца императора-основателя и старого быка дрогнули. Это было начало эпохи Дракона Ханя. Трое небес Дракона Ханя начались сегодня. Цинь Му был слегка ошеломлен, вспоминая обрывок детского стишка. «Трое небес Дракона Ханя, разделенный надвое багровый свет. Сегодня был день, когда официально началась эпоха Дракона Ханя». В его сердце возникло странное чувство. Что такое история? Это и есть история. Он попал в историю и оказался одним из ее участников. В этой истории, посреди обширных и величественных райских небес, люди праздновали радостное событие. Внушительные боги стояли вверху над ними, с улыбкой наблюдая за происходящим внизу. Полубоги летали в воздухе вместе с фениксами и драконами, олицетворяющими удачу и процветание. Люди на земле носились туда-сюда, делясь хорошей новостью, а влюбленные пары на лодках лежали в объятиях друг друга, любуясь удивительными божественными искусствами в небе. Их на радостях создавали практики божественных искусств, еще больше украшая райские небеса. Вид этой истории знаменовал начало золотой эпохи. И все же в этот момент мало кто вспоминал о небесном преподобном Юе. Все были увлечены празднованием, никто не думал о человеке, который подтолкнул начало этой золотой эпохи, человеке, который уже лежал в могиле и никогда не смог бы стать свидетелем прекрасных времен, которые вот-вот должны были наступить. В этом мире больше нет праведности. Цинь Му опустил взгляд на свои руки и начал хихикать. Император-основатель прав, здесь не нужна справедливость, ее не существует. История не нуждается в том, чтобы я восстанавливал справедливость. Впрочем, он поднял голову и посмотрел на небо, наполненное шумом и волнением. Его хихиканье переросло в громкий, безудержный смех. Но небесному преподобному Юю нужна справедливость, небесному преподобному она нужна. История не нуждается в справедливости, но ее люди нуждаются. Схватившись за воротник, он сорвал фиолетовую робу небесного преподобного Юя. Подлетев в воздух, та пронеслась мимо веселящихся людей. В его сердце запылала ярость, он поднял голову к небу и начал смеяться, давая волю чувствам. «История не даст им справедливости, но я дам им эту сурную справедливость. Мне она тоже нужна». Он сильно захотел напиться. Он захотел обнять бочку с вином и пить, будто мясник, пока не превратится в пьяного тяньшу, поднимет свои ножи и начнет убивать. Несмотря на то, что юноша все-таки не пил, он будто одурманенный отправился в сторону небесного преподобного Хая. Тот пытался протиснуться сквозь толпу и скрыться. Император-основатель и старый бык стояли снаружи, наблюдая за историческим событием, когда мимо них пролетела фиолетовая мантия, прежде чем упасть в море. Фиолетовая мантия небесного преподобного Юя. Ошарашенный, император-основатель поспешно оглянулся. «Где Му Цин? Где Му Цин?» Старый бык тоже начал поспешно искать юношу. Он еще недавно был на возвышении, должно быть, он до сих пор внутри, верно? Когда древний бог сообщил имя эпохи, он тоже вышел. Потянув быка за собой, встревоженно ответил император-основатель. Он снял одежду, так как собирается под шумок убить небесного преподобного Хая. «Быстро идем, мы должны остановить его, пока не произошла катастрофа». Старый бык задействовал свою магическую силу, поднимая императора-основателя в воздух, прежде чем двинуться вперед. Твоя магическая сила слишком мала, давай я тебя понесу», — поспешно сказал он. «Ищи в толпе, мы должны его найти». Император-основатель начал тщательно осматривать окрестности, пытаясь найти Циньму. Открытый и искренний юноша в зеленой дорожной одежде упрямо твердит, что ветер бывает женский и мужской, с властной аурой, наслаждается сильным ураганом, приносящим с собой бесконечное счастье. Циньму чувствовал, как его тело становится все теплее и теплее, его сердце яростно билось. «Я хочу быть как дедушка мясник, острые ножи, хорошее вино, готовность отрубить любую голову, быть как он, способным воплотить свой героизм в поэмах войны. Как жаль, что у меня нет его поэтического таланта. Он великий ученый, высказывающий свои мысли в поэмах, которые помогают ему быстро обезглавливать свиней. Все же здесь я ему уступаю». Преследуя небесного преподобного Хао, он спустился на поверхность моря. Внизу плавали огромные монстры и черепахи, несколько рыб умиротворенно парили в воздухе. Это были полубоги, потомки древних богов. Небесный преподобный Хао продолжал бежать вперед, вокруг него собиралось все больше и больше богов. Циньму до сих пор бежал следом. «Но мой нож такой же быстрый, мои кулаки такие же тяжелые. Когда речь идет об убийстве зла, я немедленнее». Глава 745. Мечи как драконы на море. Яшмовый водоем напоминал море. Для древних богов с гигантскими телами он казался не больше бассейна, но для обычных людей это место выглядело большим, как море. На самом деле, у Яшмового водоема было и другое название – Яшмовое море. Божественные черепахи, таскающие на своих спинах огромные горы, расслабленно бороздили воду. Также здесь были гигантские разноцветные лотосы, чьи лепестки напоминали холмы, придающие этому месту еще более удивительного виду. Когда сюда приходили практики божественных искусств, Яшмовый водоем не казался им слишком большим. Вместо этого у них возникало ощущение, что они сами уменьшились в сотни раз. К этому моменту небесный преподобный Хао уже перестал бежать. Он был далеко от небольшой постройки Яшмового водоема, и вокруг него кишело полубогами, некоторые из которых даже летали в небе или прятались в тучах. Под водой тоже скрывалось много полубогов. Шагая по ее поверхности, Циньму видел, как мимо него быстро проносятся тела гигантских монстров. Их чешуя переливалась цветами морской ряби. «Небесный преподобный Юй, это действительно ты?» Вздохнув, посмотрел на него небесный преподобный Юй. «Странно это говорить, но я искренне надеюсь, что это так, но мне также известно, что это невозможно. Ты мертв, ты не можешь быть здесь. Как ты мог бы выжить? Тем не менее, ты стоишь передо мной, что сильно озадачивает». На его лице возникло выражение недоумения. «Я определенно убил тебя и уничтожил твою душу. Тем не менее, каким-то образом ты сумел вернуться с мертвых. Как тебе это удалось?» В небе древний бог с огромными ушами слушал происходящее в Яшмовом водоеме. Услышав слова небесного преподобного Хао, он внезапно дрогнул и отвернулся. Между тем, выражение одноглазого бога под землей резко изменилось, он вылетел из-под земли и взлетел к небу. Два древних бога встретились, смотря друг на друга со странными выражениями. Они оказались генерами небесного слуха и земного взора, которых небесный император отправил расследовать убийство. «Стоит рассказать об этом его величеству?» – спросил небесный слух. Второй покачал головой и хмыкнул. «Ты не боишься смерти? Если мы расскажем его величеству, то оба умрем». Небесный слух нахмурился, его уши свернулись. Он тихо ответил: «Его величество приказал нам расследовать убийство. Смерть небесного преподобного Юя – это необычный пустяк. Более того, он был небесным преподобным, которого благословили все боги. Его смерть принесет много проблем. Единственный глаз генерала земного взора, находящийся между его бровей, закрылся, и мужчина проговорил: «И что с того, что мы расскажем его величеству? Он оставит все как есть. Мы лишь создадим еще больше проблем. В таком случае его величество запечатает нам рты и избавится от нас». Небесный слух не мог ничего придумать. «Что же нам тогда делать? Не слышать и не видеть зла», — ответил генерал земного взора. «Я слепой, а ты глухой». Небесный слух кивнул головой. «Нам остается лишь это. Вот только убийство небесного преподобного Юя так и канет в лету. Небесный преподобный Му превратился в небесного преподобного Юя, передал его технику вместо него, и даже решил за него отомстить. Вероятно, он тоже понапрасну потеряет свою жизнь. Как жаль, потерять двух небесных преподобных. Древний бог земного взора вздохнул. Когда он достал труп небесного преподобного Юя, я был шокирован. Когда он принял его облик, я удивился снова. Я понятия не имел, что он собирался делать, но когда увидел, как он передает технику, то начал им восхищаться. На мгновение замешкавшись, небесный слух спросил, как нам, в таком случае, отвечать на его вопросы. Генерал земного взора тоже ненадолго задумался и ответил, не вижу зла, не слышу зла, мы слепы и глухи, мы его не видели и не знаем, что он превратился в небесного преподобного Юя. Правильно, здесь ничего не случилось, мы ничего не знаем. Закончив разговор, два бога тут же разлетелись в разные стороны. Полубоги ходили как по морю, так и под ним. Они окружили округу. Они собрались вокруг небесного преподобного Хаа, не позволяя к нему подобраться. Небесный преподобный Юй, ты настаиваешь на разжигании конфликта? Вздохнув улыбчиво спросил небесный преподобный Хаа. Ты знаешь, кто за мной стоит? Тебе нельзя меня трогать. Ты пострадал, но тебе остается лишь терпеть. Небесный преподобный Юй, можешь уходить. Один из полубогов с усами тигра и чешуей дракона принял человеческую форму и безразлично проговорил. Несмотря на то, что ты пострадал, твое тело осталось живо. Ты ведь гений, тебе понятно происходящее. Ты прав, другой полубог тоже превратился в человека и усмехнулся. Когда ты умер в павильоне медленного вращения, то должно быть знал, что сражаться с небесным преподобным Хаа нельзя. Разве ты забыл, что не мог сбежать из павильона? Разве ты забыл, кто его запечатал? Еще один полубог превратился и заговорил. Несмотря на то, что ты гений человеческой расы и удостоился звания небесного преподобного, ты все же лишь человек. Именно то существо приказало нам запечатать павильон медленного вращения, не позволяя тебе позвать на помощь, несмотря на все усилия. Другой полубог шагнул вперед и улыбнулся. Человек слабый от природы, даже если ты откроешь райские дворцы, то не станешь ровней для полубогов. Ты лишь умрешь здесь из-за своего желания снова допустить ошибку. В этот раз тебе точно не удастся вернуться к жизни. Небесный преподобный Хаа улыбчиво добавил. Небесный преподобный Юй. Циньму, молчавший все это время, внезапно его перебил. Разве тебе не стоит обращаться ко мне, отец или брат? Небесный преподобный Хаа громко рассмеялся. Брат или отец, ты хоть знаешь, кто мой отец, ты хоть знаешь, кто мой брат? Бум! Циньму сделал шаг вперед, и поверхность моря под его ногами внезапно взорвалась. Небесный преподобный Хаа ошарашенно застыл, в следующий миг его глаза накрыла тьма. Он такой быстрый, его окружали бесчисленные полубоги, которых он лично выбрал в качестве своих последователей. Каждый из них обладал невероятно высокими способностями, некоторые из них были даже сильнее его самого. Он тоже был полубогом. Его родословная была выше, чем у других, поэтому по мере его роста, его способности постепенно их превосходили. Тем не менее, он был еще молодым, в то время как полубоги, пришедшие к нему, были намного старше, отчего были сильнее. И все же Циньму двинулся, будто призрак. У полубогов не было времени, чтобы отреагировать. Тьма перед его глазами возникла не из-за наступления ночи. Это кулак Циньму заблокировал его поле зрения. Лицо небесного преподобного Хаа исказилось. Когда кулак Циньму с ним столкнулся, раздался хруст ломающейся переносицы. В следующий миг захрустело сломанное ребро. Это было первое ребро. Следом за ним треснули второе и третье. Кулак Циньму столкнулся с его лицом, в то время как колено сильно ударило его в ребра. Два удара разразились одновременно, и небесный преподобный Хаа отлетел назад. Он до сих пор ничего не видел. Бум! Он срикошетил от воды, прежде чем упасть и срикошетить снова. Как ты смеешь? Бесчисленные полубоги отреагировали лишь спустя несколько мгновений. Полубог с тигриными усами и драконьей чешуей громко взревел. Кровь в его теле вскипела, а божественная мощь начала вырываться на свободу. Его аура мгновенно изменилась, становясь ужасающей и жестокой. Тем не менее, прежде чем его атака достигла цели, свет меча уже пронзил его голову. Циньму вытащил меч, и его тело внезапно согнулось под странным углом. Избегая атаки со спины, он схватил за руку второго бока, чьи конечности тоже были покрыты чешуей. Неожиданно, чешуйки подлетели в воздух, пытаясь зарезать Циньму. Меч в руке юноши мгновенно превратился в скрещенные ножи. Полубог резко схватился за шею, но его голова уже улетела в небо, брызгая цией кровью. Остальные полубоги окружили Циньму, сердито ревя в унисон. Морская вода поднялась в небо, будто водяная колонна, и гигантские существа одновременно набросились на юношу. Возвращение тысячи ладоней, вокруг Циньму возникло бесчисленное количество его отражений, прежде чем все они слились обратно с его телом, за пределами странных небесных вершин. Бум! Его мастерство боевого пути вырвалось на свободу, а гигантские силуэты тут же разлетелись во все стороны и подняли огромные волны, падая в воду. Вытер кровь с уголков своих губ, Циньму шагнул в сторону небесного преподобного Хао, лежащего на поверхности воды. Море внезапно разделилось надвое, и из-под воды бросились гигантские челюсти полубога, собираясь его сожрать. Вокруг тела Циньму закружились руны, активируя божественное искусство мгновенного перемещения. Голова полубога внезапно перенеслась в другое место, а обезглавленное тело упало в море. Его кровь окрасила часть моря в красный цвет. В следующий момент силуэт Циньму вылетел наружу, пробивая череп бога кулаком. На его теле не осталось на капли крови. Терпя боль от ранений, окровавленный небесный преподобный Хао развернулся в попытке бежать. Он вопил: «Остановите его!» Над головой Циньму раздался громкий свист, с которым полубог спикировал вниз, взмахнув крыльями. Его скорость была невероятно высокой, отчего он напоминал падающую звезду. У полубогов была родословная древних богов, поэтому каждый из них специализировался в определенной области. По мере взросления, их способности увеличивались. Некоторые полубоги были не слабее древних богов. Те полубоги, которые бросились на защиту небесного преподобного Хао, были представителями молодого поколения, но их способности уже были очень высокими. Тем не менее, пока полубог с крыльями пикировал, Циньму уже исчез из виду. В следующий миг шея монстра онемела, а его обезглавленное тело упало в море. Что это за божественное искусство? Я никогда не видел чего-то подобного. Циньму неумолимо двигался вперед, его взгляд не отрывался от небесного преподобного Хао. Внезапно, море перед ним взорвалось, и ему навстречу бросился белоснежный божественный слон. Две гигантских волны поднимались справа и слева от него, каждая из них достигала высоты в 300 метров. Божественный слон трубил, оглушая всех вокруг. Он несся в сторону Циньму со слепительной скоростью. Циньму поднял руки вверх, разрезая слона напополам ударом ножа. Не останавливаясь, он пронесся между двух половин его трупа. Оглянувшись, чтобы посмотреть на происходящее, небесный преподобный Хао ощутил неподдельный ужас. В следующий миг море снова взорвалось, и в небо взмыла гигантская рыба. Контролируя воду, она атаковала Циньму. Море внезапно задрожало, накрывая юношу с головой. «Мертв! Мертв!» — радостно закричала гигантская рыба. Другие боги подлетели к ней, приземляясь на поверхность воды. Их глаза засияли божественным светом, осматривая округу в поисках Циньму. Небесный преподобный Хао тоже остановился, сплевывая кровь. В этот момент над поверхностью воды возвысились черные врата, начиная вращаться с неистовой скоростью. Они пронеслись мимо богов, и их души упали в Юду, а безжизненные тела провалились под воду. Зрачки небесного преподобного Хао сузились. Он увидел, как из-под воды показалась голова Циньму, вслед за ней медленно поднялось тело. Даже находясь под водой, он продолжал спокойно шагать вперед. Тело юноши поднималось все выше и выше, пока он окончательно не выбрался наружу. «Ты не небесный преподобный Юй». Небесный преподобный Юй не обладал такими удивительными способностями. Небесный преподобный Хао отступал назад, уставившись на Циньму. В следующий миг подоспели другие полубоги, часть из них начала плеваться в Циньму огнем, в то время как остальные выстреливали из глаз ослепительными лучами. Некоторые были покрыты перьями, острыми как ножи или мечи, но эти примитивные божественные искусства не несли в себе никакой угрозы для Циньму. Еще до того, как эти божественные искусства могли к нему добраться, полубоги уже были мертвы. В эту эпоху не существовало божественных искусств, достойных траты его времени. Даже с совершенствованием богов, в его глазах эти божественные искусства просто сверкали недостатками. Если кто-то его атаковал, то был обречен на смерть. Юноша продолжал двигаться вперед, и у небесного преподобного Хао не осталось другого выбора, кроме как стиснуть зубы и побежать дальше, вопя: «Я знаю, кто ты. Ты небесный преподобный Му». Он выбежал на божественную гору неподалеку и громко прокричал: «Небесный преподобный Му хочет меня убить». Черепаха, несущая божественную гору на своей спине, обернулась и уставилась на Циньму, мчащегося в ее сторону. Она серьезным тоном предупредила: «Небесный преподобный Юй, хоть твои способности удивительны, это все же Яшмовый водоем. Ты хоть знаешь, кто мать небесного преподобного Хаа? Если бы ты знал. Циньму поднял руку, и бесчисленные мечи молниеносно бросились под воду. Старая черепаха впала в ярость и усмехнулась. Как жемчужина размером с зерно смеет сиять перед солнцем. Открытие бедствия. Блестящий луч меча будто стол простянулся на 10 километров и пронзил сердце черепахи, прежде чем вылететь наружу где-то в глубинах острова. Божественная гора пошла ко дну. Подозвав свои мечи обратно, Циньму выстроил их в шар, яростно вращающийся над поверхностью воды. Небесный преподобный Хаа, скрывающийся на божественной горе, быстро спрыгнул вниз и продолжил бежать. Вокруг тела Циньму закружились руны, и он исчез со вспышкой света, быстро сокращая расстояние до небесного преподобного Хаа. Внезапно округу накрыла загадочная аура, отчего пространство в окрестностях начало непрерывно дрожать. Обрадовавшись, небесный преподобный Хаа прокричал: «Мама!» Зрачки Циньму сжались. Он выпрямил палец, тыкая им в сторону противника, и скорость пилюли резко увеличилась в 10 раз. Вся его магическая сила, вся его сущность, энергия и дух вылились в этом ударе меча. Он должен убить небесного преподобного Хаа до того, как к ним спустится это невообразимо сильное существо. Глава 746. 19-я форма меча. Это движение были ничем другим, как первым мечом меча бедствия, открытием бедствия. Это был его самый сильный навык. Пилюля меча, которую он недавно выковал, вращалась все быстрее и быстрее. Пролетая низко над водой, она внезапно разразилась бесчисленными лезвиями, все из которых нацелились на небесного преподобного Хаа. Циньму, мчащийся вслед за пилюлей, разразился всей своей силой и бросился вперед. Его магическая сила влилась в пилюлю, а жизненная ци соединила все мечи. Переливаясь и перемещаясь, те представляли собой бесконечные руны в построении. Будто искры, эти руны сверкали, переносясь от одного лезвия к другому. Расположение летающих мечей тоже непрерывно менялось, они носились, будто рыба в косяке, двигаясь вверх-вниз. Они полностью раскрывали удивительный навык меча. В следующий миг бесчисленные летающие мечи будто стали одним целым, управляемые несравнимо гибкой и ловкой цией рунами. Лезвия, несущиеся над поверхностью моря, превратились в ослепительный луч света, принимая базовую, 18-ю форму меча. Если смотреть издалека, то она выглядела как обычный летающий меч невероятной длины. Он исполнял простейшие движения, колющий удар. Но если рассмотреть его подробнее, можно было увидеть бесчисленные превращения, скрывающиеся внутри этого движения. С тех пор, как он открыл меч бедствия, ему впервые удалось так идеально исполнить этот навык. Но в этот миг пространство вокруг вдруг стало плотным и липким. Обычно оно не создавало сопротивления движению. Единственное, что останавливало мечи, это сопротивление воздуха. Тем не менее, теперь в нем появилась какая-то неописуемая сила, оказывающая огромное давление на навык меча. Циньму приложил все усилия, чтобы продолжить удар, и меч бедствия продолжил двигаться вперед так же легко, будто разрезал бамбук. Его кончик неумолимо приближался к небесному преподобному Хаа, и все же Циньму чувствовал, что сопротивление резко увеличивается. Такая сила не могла исходить лишь от божественного искусства. Казалось, что ее порождал какой-то странный источник. Циньму уже сталкивался с подобным давлением, пытаясь войти в южные небесные врата мира Корриды. Их давление исходило со всех сторон и воздействовало на все части его физического тела и исконного духа. Оно даже воздействовало на меч открытия бедствия. Циньму впервые столкнулся с ситуацией, когда его божественное искусство пути меча оказалось подавлено. Кончик меча открытия бедствия продолжал двигаться в сторону цели, но его скорость становилась все ниже и ниже. Когда он долетел до лица небесного преподобного Хаа, то двигался не быстрее улитки. В этот момент за спиной небесного преподобного Хаа вспыхнул солнечный свет. Во все стороны разразились тысячи лучей. Это не была мать небесного преподобного Хаа, а лишь ее проекция. Ее тело, должно быть, осталось на райских небесах, она решила не спускаться лично. Вокруг тела богини будто платье летал солнечный свет. Ее вид был невообразимо великолепным. Ее тело было изящным, сильно отличаясь от дикой и необузданной внешности богини небесной Инь. Ее макияж тоже удивлял своей изысканностью. Солнечный свет формировал полосы, кружащиеся вокруг нее. Они не просто прикрывали ее тело, но и отлично демонстрировали его изгибы. Богиня небесной Инь, с другой стороны, использовала примитивный метод управления светом, чтобы скрывать свои интимные места. Она носила 1-2 украшения, в то время как эта богиня носила множество аксессуаров, все из которых были крайне изысканными. Среди более десятка украшений были заколки, нефритовая корона, ожерелье с жемчужинами, напоминающими десятки лун, нефритовый браслет на запястье, кольца на пальцах и жемчужины в виде колокольчиков на лодыжке. Небесный преподобный Хао встал перед мечом бедствия и спокойно вздохнул. Циньму все еще изо всех сил пытался толкнуть лезвие вперед, освобождая силу меча в надежде пробить сопротивление богини. И все же сделать это было невероятно трудно. Меч продвинулся на 1.5 сантиметра, а юноша уже достиг предела своих сил. Небесный преподобный Хао улыбнулся. «Небесный преподобный Юй, а ты очень наглый», — заговорил призрак богини. Ее голос был громким и отчетливым, пробиваясь до глубины его сердца. В его спокойных нотах слышался тон безразличия. «Ты только что вернулся из мертвых, и должен был дрожать от страха, будто шагаешь по тонкому льду. Ты что, забыл, что за сила сдерживала тебя перед смертью? Разве ты не ощутил моей силы в павильоне медленного вращения, где оставалась моя сестра?» Циньму все еще пытался пробиться вперед, кипя энергией. Он должен был любой ценой убить небесного преподобного Хао. Богиня нахмурилась. «Ты не ценишь моей доброты. Хаэр, отправь его подальше. И в этот раз, не оставляя никаких следов, сожги труп». Небесный преподобный Хао почтительно поклонился и зашагал вдоль света меча длиной в 10 километров. Свет меча замер в воздухе, будто его заморозили. Небесный преподобный Хао наконец почувствовал себя в безопасности и уверенно шагал в сторону Циньму. Улыбнувшись, он проговорил: «Но, мам, это ведь не небесный преподобный Юй». Недоумевая, богиня повернула свой взгляд на Циньму, но не смогла увидеть сквозь его маскировку. Небесный преподобный Хао сверкал уверенностью. «Это небесный преподобный Му. Юй, скорее всего, до сих пор лежит в гробу под землей. Небесный преподобный Му, которого его величество недавно наделил титулом?» — спросила богиня. «Его божественные искусства определенно не такие, как у других, в них кроются удивительные секреты». Добравшись к середине 10-километрового меча, небесный преподобный Хао ответил. Он использовал загадочную технику, чтобы изменить свою внешность и принять облик небесного преподобного Юя. Более того, перед смертью тот передал ему метод становления богом, что позволило ему выдать себя за него. «Тем не менее, мне интересно, было ли его прежнее лицо настоящим? Подозреваю, что лицо небесного преподобного Му тоже не настоящее». Богиня улыбнулась. «Мой сын очень умен. Если ты убьешь его, он определенно примет свой настоящий облик. Мама его подавила, можешь убивать». В этот момент свет меча внезапно сжался. 10-километровый меч внезапно превратился в небольшую пилюлю, повисшую прямо перед лицом небесного преподобного Хао. Небесный преподобный Хао ошарашенно замер, кровь в его жилах застыла. Когда свет меча сжался, у него возникло чувство, будто на него уставился невероятно свирепый древний бог. Ему казалось, что его привели на бойню. Циньму стоял в 5 километрах от него и не мог пошевелиться из-за давления богини. Его зубы громко хрустели от сжатия, а из уголков губ текла кровь. Внезапно, пилюля меча зашевелилась, а Циньму издал оглушительный рев. Поднятие бедствия. Шокированная, богиня поспешно увеличила свою магическую силу, чтобы еще сильнее надавить на меч. Ее сила была невообразимо огромной и плотной, поэтому тут же остановила пилюлю меча. Тем не менее, несмотря на это, из артефакта начали вылетать летающие мечи. Богиня надавила еще сильнее, но ей не удавалось остановить сверкающие лучи мечей, несмотря на все усилия. Лезвия бросились прямиком на небесного преподобного Хао. Небесный преподобный Хао поспешно отступил. Огни мечей преследовали его по странной траектории. Они исполняли навык, не принадлежащий ни к одному из 18 базовых движений. Даже призрак древнего бога был не в силах его остановить. Вьюх, вьюх, вьюх. Лучи меча пронзали тело небесного преподобного Хао один за другим. В его силуэте появлялось все больше кровавых отверстий. Вторая форма меча бедствия – поднятие меча бедствия. Открыв бедствие, его можно было поднять, чтобы убить человека. Оказавшись перед видением древнего бога, в ситуации, где он совершенно не мог отбиваться, Циньму наконец понял вторую часть пути меча. Он сделал еще один шаг вперед. Более того, его мастерство меча наконец открыло 19-е базовое движение, подталкивая вперед все искусства меча мира. Тело небесного преподобного Хао разразилось фонтанами крови, Неожиданное движение меча бедствия пробилось сквозь все слои защиты. Будучи странным и непредсказуемым, оно не оставляло шансов отбиться. Даже богиня не смогла с ним ничего сделать, не говоря уже о ее сыне. В этой эпохе не существовало даже 14 форм меча, не говоря уже о 19-й. Между тем, призрачная богиня ударила Циньму. Так как она не смогла остановить свет меча, ей оставалось лишь убить Циньму, чтобы прервать его атаку. Ее ладонь двинулась с молниеносной скоростью. Ударив о поверхность моря, она прогнула его гладь, оставляя отпечаток размером в 100 километров. В тот же миг она заметила второго молодого человека, бежащего по воде в ее сторону. Вода под его ногами раз за разом взрывалась, брызжа в стороны. Мчась вперед, он неистово размахивал руками, окружая себя бесчисленными божественными искусствами. По пути он разбивал горы и рассекал волны, пытаясь успеть к Циньму. Слишком слабый, решила проигнорировать его богиня. В следующий миг землю и небеса закрыл гигантский кулак. Не успев добраться до цели, божественное искусство юноши столкнулось с ладонью богини и громко взорвалось. Яшмовый водоем задрожал. Лепестки бесчисленных лотосов сорвались. Гигантские черепахи, таскающие горы на своих спинах, подлетели в воздух, беспомощно размахивая конечностями. Дьяволица, старый мастер Нюбэнь здесь. Громко крича, старый бык превратился в бога с головой быка и худым, мускулистым телом. В следующий миг он будто метеорит упал в море. Поверхность моря взорвалась, разбивая божественные искусства императора-основателя, и отбросив его, Циньму и небесного преподобного Хая прочь. С трудом двигаясь по воздуху, император-основатель догнал Циньму и крепко его схватил. С противоположной стороны, луч солнечного света накрыл небесного преподобного Хая, защищая его от удара и унося прочь. Небесный преподобный Хая истекал кровью. В его теле были тысячи отверстий, проткнутых странным и непредсказуемым мечом бедствия. Солнечные лучи постепенно вонзались в его тело, запечатывая раны и останавливая кровотечение. Затем луч света отнес его в нефритовый павильон, подальше от этого места. Небесный преподобный упал на землю, не двигаясь. Император-основатель отчаянно мчался прочь с Циньму в объятиях. Несмотря на то, что все кости последнего были сломаны, его тело непрерывно извивалось. Сломанные кости внутри него растворялись, на их месте вырастали новые. Он выжил под таким давлением, недоумевал император-основатель. «Мой меч», — слабым тоном проговорил Циньму, — «насадь на твой меч». Император-основатель впал в ярость, начиная ругаться. «Я говорил тебе не создавать проблем. Если бы я не предвидел твоего поведения и не позвал Нюбэня на помощь, ты бы давно умер». Циньму улыбнулся в ответ. «Наконец ты ведешь себя как живой человек, это меня радует». Ошарашенный, император-основатель слегка улыбнулся. «Заткнись и исцели свои раны». Раскрыв ладонь, Циньму поманил к себе пилюлю меча. Бесчисленные мечи тут же двинулись с места и слились воедино, после чего молниеносно полетели в его сторону. «Давай добьем небесного преподобного Хая», кашляя кровью, предложил Циньму. «Он почти готов, мне осталось ударить его всего лишь один раз. Мне кажется, что сейчас тебе стоит больше заботиться о наших жизнях, а не о нем». Император-основатель вздохнул, замечая, как вокруг собирается все больше и больше полубогов. «В будущем я сам его убью, чтобы отомстить за небесного преподобного Юя. Но теперь я думаю лишь о том, чтобы сбежать живым». Циньму внезапно пустил слезу и отвернулся. «Старый предок, тебе это не удалось. Я даже не знаю, жив ли ты до сих пор. Когда-то я надеялся, что ты умер на поле битвы, яростно сражаясь, но теперь я хочу верить, что ты до сих пор живешь в деревне беззаботной». Глава 747. Южное божество. Несмотря на то, что император-основатель был его старым предком, Циньму лишь теперь узнал этого человека и по-настоящему понял его характер. Он был готов рискнуть своей жизнью, чтобы спасти человека, которого знал лишь месяц, человека, который все время пытался с ним поссориться, не говоря уже о подчиненных, следовавших за ним на протяжении 20 тысяч лет, о жителях эпохи императора-основателя. Такой человек не стал бы прятаться в деревне беззаботно и жить беззаботной жизнью. Такой была его природа. В этом не было никакой логики и корыстности, лишь природа. Причина, по которой император-основатель был любим своими людьми, заключалась именно в ней. Его харизма была причиной, благодаря которой он стал императором-основателем. «Если ты не спрятался в деревне беззаботной, тогда ты», с серьезным выражением лица Циньму продолжил использовать технику создания, чтобы исцелить свои раны. Ему сильно досталось от древней богини. Несмотря на то, что пути, навыки и божественные искусства этой эпохи были крайне грубыми, разницу в их совершенствовании их нельзя было восполнить божественными искусствами. Полубоги в яшмовом водоеме неслись в их сторону, постоянно увеличиваясь в числе. Их было слишком много, чтобы пытаться сразиться. Император-основатель таскал Циньму, удачное спасение которого уже было огромным достижением. У него не было свободных рук, чтобы отбиваться. «Можешь просто закинуть меня себе на спину», — слабым голосом проговорил Циньму. Основатель император понес Циньму на спине. Руки последнего уже восстановились, поэтому он мог самостоятельно держаться за шею. Руки императора-основателя освободились, и он начал с невообразимой скоростью создавать божественные искусства, непрерывно переворачивая ладонями. В его глазах полубоги были целиком покрыты недостатками, и он мог с легкостью их убить. Тем не менее, их количество постоянно возрастало. Ими кишело небо вверху, вода под их ногами и морская гладь справа и слева, они были повсюду. Император-основатель никогда не отращивал себе 6 рук и 3 головы, поэтому не мог свести концы с концами. «Дай мне свой меч». Лоб императора-основателя обливался потом, продвигаться вперед становилось все труднее. Циньму уже заменил почти половину своих костей, не отвлекаясь от процесса. Услышав слова императора-основателя, он спросил: «Сколько мечей ты используешь?» «Одного хватит». Сердце Циньму дрогнуло, и он поспешно достал из мешочка тата меч беззаботный, передавая его императору-основателю. Взяв меч в руку, император-основатель шокированно похвалил: «У тебя замечательный меч, он будто продолжение моего тела и двигается именно так, как я хочу. Отличное оружие, в будущем я выкую себе такой же». Взмахнув мечом, он рванул вперед. Меч беззаботный в его руке издал кристальный свист, будто обрадовавшись предстоящему бою. Даже Циньму никогда не удавалось освободить силу этого меча, но оказавшись в руках императора-основателя, тот становился все мощнее и могущественнее. Владение мечом императора-основателя было невероятно изящным, он тоже был человеком, вступившим на путь меча. Сила беззаботного резко возрастала, лучи лезвий начали беспрепятственно носиться по воздуху, будто свет и молнии. В одно мгновение яшмовый водоем будто накрыла ночь, в которой сверкали лишь белоснежные огни меча. В небе, море и на поверхности воды кровь начала разбрызгиваться, будто расцветающие цветы. Когда в руке императора-основателя был меч, его никто не мог остановить. Циньму смотрел на это зрелище, не отрывая глаз. Меч беззаботный изначально был мечом императора-основателя, поэтому обладал невероятной остротой, способной убить любого противника. Тем не менее, в руках императора-основателя он будто проснулся, создавая удивительную картину. Внезапно за их спиной раздался оглушительный взрыв. Оглянувшись, Циньму увидел, что Нюсаньда разрушил призрак богини. Прыгнув, старый бык быстро их догнал, после чего издал громкий рев, вибрации которого будто звон гигантского колокола встряхнули водную гладь. Древних богов тут же сдула волна ветра. Старый бык уменьшился в размерах, на его лице возникло встревоженное выражение. «Мы подняли много шума, теперь нас преследуют древние боги. Я не справлюсь со всеми, мне это определенно не под силу». Вздохнув, Циньму ответил: «Нам есть куда пойти. Не двигайтесь, дайте мне произнести заклятие». Император-основатель и старый бык остановились. Верхняя часть тела Циньму уже восстановилась, поэтому он мгновенно активировал свою жизненную ци, и вокруг него закружились бесчисленные руны. Пересекаясь друг с другом, они начали вращаться все быстрее и стремительнее. Вдали, со стороны райских дворцов, к ним спешили древние боги. Энергично взмахивая крыльями, великий владыка солнца приближался быстрее остальных. Издали донесся его крик: «Снова ты, золотой командир Нюбэнь. Его величество подарил тебе официальное звание, а ты все еще продолжаешь сеять хаос. Посмотрим, как ты выкрутишься на этот раз. Сцена казни бога еще не пила кровь, ты будешь ее первым обедом». Он двигался будто луч света, атакуя с молниеносной скоростью. Небо залило пламя, но в этот момент вспыхнуло божественное искусство мгновенного перемещения, и Циньму, император-основатель и Нюсаньда бесследно исчезли. Атака великого владыки солнца ударила в пустоту, он поспешно взмахнул своими 100-километровыми крыльями, подлетая в небо. Из его глаз выстрелили 2 луча божественного света, начиная обыскивать окрестности в поисках беглецов. Вскоре к нему подлетел другой древний бог, крича: «Владыка звезды, Куда делись эти мятежники? Они использовали какую-то странную технику и скрылись, ответил великий владыка солнца. Пусть владыки небесного звездного цикла накроют яшмовый водоем сетью, тогда они не смогут сбежать. Изначально небо было пустым, но теперь на нем ярко засияли бесчисленные звезды. Становясь все ярче и ослепительнее, они постепенно образовали собой Млечный Путь. Затем боги вверху исполнили всевозможные техники, окутывая весь яшмовый водоем лучами света. Бесчисленные боги, стоящие на звездах, повернули свои длинные, древние на вид лица, бросая на землю свои пристальные взгляды в поисках сбежавших. Потратив довольно много времени на поиски, они так ничего и не обнаружили. У великого владыки солнца тоже закончились идеи, где генералы небесного слуха и земного взора. Эти трое очень смелые и хитры, но куда бы они ни бежали, им не удастся спрятаться от них. Спустя некоторое время один из древних богов вернулся. Генералы небесного слуха и земного взора отправились расследовать убийство небесного преподобного Юя по приказу его величества. Сейчас они ведут поиски у нижних границ. Великий владыка солнца уставился на него широко открытыми глазами. Они ведут поиски у нижних границ, вместо того, чтобы обыскивать яшмовый водоем, они отправились туда. Кто из жителей нижней границы в силах убить небесного преподобного Юя? Кроме сильных полубогов, это могли быть лишь. Внезапно запнувшись, он дважды кашлянул и сказал: «Золотой командир Нюбэнь, который дважды начинал сеять хаос в яшмовом водоеме и замыслил убийство небесного преподобного Хао, я должен сообщить об этом его величеству. Для начала мне нужно отправиться во дворец непостижимого неба, а ты займись поисками беглецов», договорив, он поспешно улетел. В этот момент в огромном зале с необычным, внушительным стилем вспыхнул яркий свет. Циньму закашлялся, но поспешно сдержал себя, боясь кого-то привлечь. Его лицо тут же покраснело от напряжения. Что это за место? Старый бык и император-основатель приняли боевые стойки и настороженно оглянулись. Интерьер зала был ярко-красным, колонны, стены, пол, потолок и даже занавески были окрашены в красный. На стенах были высечены красные птицы, пол тоже был покрыт всевозможными узорами. Шторки на окнах тоже были вышиты рисунками птиц, летающих в небе, пожирающих демонических жуков и сражающихся с божественными драконами. «Это дворец красной птицы», — тяжело вздохнул Циньму. «Здесь живет Чжэ Цуэр. Мы с ней знакомы, поэтому можем тут спрятаться». Старый бык расслабился и улыбчиво проговорил: «Та самая Чжэ Цуэр, которую зовут так же, как южное божество Чжэ Цуэ. Она очень красива, но откуда у нее смелость украсть имя южного божества? Она и вправду не боится умереть преждевременно». На лице императора-основателя возникло странное выражение. Он уставился на фреску на стене и долго молчал, прежде чем спросить: «Женщина на этой фреске и есть Чжэ Цуэ?» Старый бык подошел к стене и действительно увидел на фреске Чжэ Цуэр. «Да, это она. Очень смелая женщина». Выражение императора-основателя стало еще более странным, и он продолжил: «Чтобы быть гостем на банкете у небесного герцога и графа Земли, она должна обладать званием не ниже, чем у них». Старый бык рассмотрел фреску внимательнее, увидев, что на нее действительно был изображен банкет, на котором сидели граф Земли и небесный герцог. Женщина имени Чжэ Цуэр тоже была с ними. «Ты имеешь в виду?» – засомневался старый бык. Император-основатель вздохнул. «Она и есть южное божество. Мы ворвались в ее дворец, попадая прямиком в ловушку. А это место?» Он посмотрел в сторону занавески, за которой находился ярко-красный нефритовый диван. Он имел форму птичьего гнезда и пылал священным огнем. На лбу императора-основателя выступили вены, и он пробормотал: «Это место – спальня южного божества. Думаю, можно догадаться, какая смерть нас ждет». Старый бык вздрогнул и беспомощно посмотрел на Циньму. «Ты ведь знаешь, как выйти из этой ситуации, верно? Ты всегда мог что-то придумать». Циньму собирался что-то ответить, когда снаружи раздался голос Чжэ Цуэр. Женщина смеялась. В этот раз собрание райских небес было полно перипетий и поворотов. Оно проводилось для того, чтобы выбрать имя райским небесам, но на самом деле эти старики лишь пытались получить какую-то выгоду для себя. Граф Земли и небесный герцог очень смелы. Они не собираются делиться силами Юду и Сюаньду. Лидеры полубогов тоже преследуют свои цели. Имя райских небес было лишь мелочью. «Богиня, ты была на райских небесах, поэтому еще не знаешь, сколько шума было в яшмовом водоеме». Яшмовый водоем был почти уничтожен хаосом. Сначала в нем сразились небесный преподобный Му и небесный преподобный Цинь, после чего к ним присоединился Нюбэнь. После этого небесного преподобного Юя убили, но он вернулся к жизни и вступил в бой с полубогами и небесным преподобным Хао. В самом конце к ним явился призрак сестры небесной императрицы, но его уничтожил золотой командир Нюбэнь. Там действительно было так весело, мне не стоило посещать собрание райских небес, нужно было остаться здесь. Сейчас это место еще более оживленное, были задействованы все боги небесного звездного цикла. Голоса постепенно приближались, обсуждая события собрания Яшмового водоема. В самом конце Чжэ Цуэр проговорила: «Я немного устала и хочу отдохнуть, можете быть свободны». «Хорошо», послушавшись, горничные ушли. За дверью раздались шаги, а уже в следующий миг внутрь вошла женщина в нефритовой одежде. «Как ты посмел пробраться в мою спальню? Думаешь, я не смогу тебя схватить?» «Старшая сестра». Циньму выпрыгнул ей навстречу, принимая свой обычный вид. «Младший брат пришел в поисках убежища. Старшая сестра, пожалуйста, спрячь меня!» Чжэ Цуэр ошарашенно прокричала: «Ты новый небесный преподобный Му? Что-то здесь не так. Ты определенно тот младший брат, кого я встретила на райской реке. Почему у тебя только что было лицо небесного преподобного Юя?» Император-основатель посмотрел на Циньму, слегка недоумевая. Его лицо не принадлежало Му Цину, а было немного более молодым и детским. «Он кажется мне немного знакомым», – озадачился император-основатель. «Он похож на меня». Вернувшись в свою настоящую внешность, Циньму горьким тоном проговорил: «Небесный преподобный Юй мертв, его убили небесный преподобный Хао и Инчжацин. Я принял облик небесного преподобного Хао, чтобы отомстить им, и в результате поссорился с матерью небесного преподобного Хао, и у меня не осталось другого выбора, кроме как попытаться спрятаться в доме старшей сестры». Чжэ Цуэр внезапно хмыкнула, ей тело окутали языки пламени. «Если ты поссорился с той потаскушкой, ты не жилец, вы все умрете. Впрочем, вам нечего бояться, она не осмелится прийти сюда. Можете пересидеть здесь несколько дней, я отправлю вас к нижней границе, когда все устаканится». Внезапно она обрадовалась и захихикала: «Мать небесного преподобного Хао, сестра небесной императрицы, вы ведь не знали об этом, верно? Она с сестрой, близняшки, они выглядят одинаково. Когда небесный император женился на старшей из них, он захотел жениться и на младшей, но небесная императрица не позволила этому случиться. Угадайте, что произошло потом?» На лице императора-основателя возникло странное выражение, и он подумал: «Южное божество совсем не такая, как я представлял. Почему она так интересуется личными делами небесного императора?» Циньму продолжал лечить свои раны, с любопытством спрашивая: «Старшая сестра, что же случилось потом?» На лице императора-основателя возникло еще более странное выражение. Этот Му Цин тоже крайне любопытен. Старый бык насторожил уши, было очевидно, что ему тоже было крайне любопытно. После того, как небесный преподобный Хао открыл божественное сокровище духовного эмбриона и позволил людям совершенствоваться, небесный император сказал, что так как потомки древних богов не в силах совершенствоваться в будущем, их поработят люди. Ему пришла в голову идея создать полубога-получеловека, чтобы тот нашел решение этой проблемы. Этим существом стал небесный преподобный Хао. Улыбнувшись, проговорила Чжэ Цуэр: «Матерью этого полубога была сестра небесной императрицы. Угадайте, кто был его отцом?» Взгляд Циньму задрожал, он подгонял: «Старшая сестра, быстрее назови имя, интрига меня убивает». Легко захихиков, Чжэ Цуэр поспешно ответила: «Небесный император превратился в человека и наконец воплотил свое желание заняться любовью с той красоткой». Глава 748. Семя небесного союза. Циньму и старый бык уставились на нее широко открытыми глазами. На лице императора-основателя тоже возникло выражение неверия, все трое потеряли дар речи. Увидев их лица, Чжэ Цуэр была очень довольна собой. После того, как эти сплетни распространились, небесная императрица была крайне недовольна и подняла ужасный скандал. Небесному императору пришлось покинуть свое человеческое тело и вернуться на райские небеса. Затем небесная императрица затеяла второй скандал. Несмотря на то, что многие жители райских небес узнали о случившемся, никто не обмолвился и словом. Вскоре, когда небесный преподобный Хао вырос, он и вправду оказался очень талантливым. Вы знаете, почему небесная императрица так хорошо относилась к небесному преподобному Юю? Старый бык тут же ответил: «Небесная императрица хотела отомстить небесному императору, поэтому переспала с небесным преподобным Юем. Император-основатель Циньму кашлянули, их лица покраснели. Не было смысла заходить так далеко, ей было достаточно лишь подержать небесного преподобного Юя и унизить сына небесного императора и ее сестры. Немного поразмыслив над их словами, Чжу Цуэр поинтересовалась. Думаете, у небесной императрицы действительно был такой план? Как по мне, она действительно могла переспать с небесным преподобным Юем, кто знает. Более того, с чего бы небесный преподобный Ха решил убить Юя? Может быть, небесный император узнал об измене небесной императрицы и отправил его сделать грязную работу? Не удержавшись, Циньму перебил. Старшая сестра, именно сестра небесной императрицы, использовала свою силу, чтобы запечатать павильон медленного вращения и не позволить небесному преподобному Юю сбежать или позвать на помощь. Глаза Чжу Цуэр загорелись. Конфликт между двумя сестрами, сражение за любовь, убить одного, чтобы предупредить остальных, как драматично. Моргнув, Циньму подумал. Ход мыслей старшей сестры немного отличается от моего. Мне кажется, что причина, по которой небесный преподобный Ха решил избавиться от небесного преподобного Юя, состоит в том, что репутация последнего вот-вот должна была стать слишком высокой. Лишь избавившись от него, можно было стать лидером полубогов и людей. Совершенствуясь, в будущем они могли бы начать претендовать на трон. Чжу Цуэр определенно думала совершенно по-другому. В отличие от Циньму и остальных, ее больше волновали перипетии между наложницами небесного императора. Выражение лица императора-основателя помрачнело. Небесный преподобный Юй был гением этой эпохи. Как жаль, что ему пришлось пройти через все эти страдания. Что касается участия небесного императора в произошедшем, нам остается лишь догадываться. Держа свое волнение под контролем, Чжу Цуэр равнодушно проговорила. Если бы сын небесного императора оказался слабее человека, разве это не говорило бы всем жителям мира о том, что родословная древних богов хуже, чем у простых смертных? Сердца Циньму и императора-основателя сильно дрогнули, они ошарашенно застыли. С лица Чжу Цуэр исчезло торжественное выражение, она улыбчиво проговорила. «Добрый брат, пока что вам стоит оставаться во дворце сестры. Я же отправлюсь наружу, чтобы посмотреть на шоу». Должно быть, та потаскушка затеяла огромный скандал. Циньму уставился на нее широко открытыми глазами. Чжу Цуэр определенно хотела, чтобы весь мир был поглощен хаосом, и поспешно выбежала наружу. «Старшая сестра сейчас даже более взволнована, чем я». Человек, принявший во всем этом непосредственное участие, покачав головой, Циньму обратился к императору-основателю. То, что она сказала, правда. Небесный император и вправду подстрекнул небесного преподобного Хаа к убийству. Император-основатель покачал головой в ответ. «Я никогда раньше не встречался с небесным императором, поэтому не знаю его характера и не могу строить выводов. Тем не менее, подобная возможность существует». Если слова Южного Божества правда, то Небесный Император играет с огнем. У Небесного Преподобного Хая невероятно высокие амбиции, когда все полубоги и расы совершенствуются, его положение окажется в опасности. Циньму нахмурился. Старый бык шокированно подпрыгнул и выпалил. Небесный Император обладает невероятно высокими способностями, и к тому же является родным отцом Небесного Преподобного Хая. «Разве у того могут возникнуть подобные намерения?» Император-основатель ответил. «С самых древних времен, когда император жил слишком долго, наследному принцу становилось трудно сидеть на месте, и он всеми силами пытался приблизить смерть отца. Так как небесный император не умрет от старости, единственный способ получить трон для небесного преподобного Хая – это убить его. Более того, когда различные расы под его руководством станут сильнее, они начнут требовать большего, тогда у него попросту не останется выбора». Сердце Циньму слегка дрогнуло, он проговорил. «Я вспомнил, что небесный преподобный Юй говорил, что, во-первых, он хочет, чтобы все расы смогли совершенствоваться и стать равными богам. Каким было его второе намерение?» Император-основатель повернул голову, и когда их взгляды встретились, они поняли мысли друг друга. «Если бы небесный преподобный Юй не умер, это было бы возможным. Но теперь он мертв, а остальные небесные преподобные ему не ровня. Небесный преподобный Хаа будет управлять силами полубогов. Также у него огромное количество последователей из других рас. Во-первых, у него огромная власть, а во-вторых, он сын небесного императора, а значит никто не сможет с ним совладать. Он возглавит одни из трех небес дракона Ханя, и те станут самыми сильными», — ответил император-основатель. «Никто из других небесных преподобных не сможет с ним сравниться. Но в трех небесах дракона Ханя должна быть еще одна сторона. Кто это?» Император-основатель покачал головой. «Вероятно, это не то, о чем нам стоит беспокоиться». С недоумением слушая их разговор, старый бык спросил: «О чем вы говорите? Разве речь идет не о том, что не успел сказать небесный преподобный Юй? К чему здесь трое небес дракона Ханя?» Цинь Му объяснил: «Второе, что хотел сказать небесный преподобный Юй, это то, что после распространения метода становления богом, количество богов среди людей и других рас будет становиться все больше и больше, они будут вызывать у других страх, поэтому рано или поздно их уничтожат. Он планировал сражаться за выживание всех рас, и это и должно было стать третьей силой из трех небес дракона Ханя». Старый бык улыбчиво проговорил: «Разве этот конфликт не был решен созданием малых райских небес, а кто их создаст?» Взволнованно ответил Цинь Му: «Через несколько дней мы вернемся в свою эпоху, никого не останется, мы не можем этого сделать». Император-основатель кивнул: «Из девяти небесных преподобных, небесный преподобный Юй мертв, небесные преподобные Му и Цинь исчезнут, а остальные не смогут сравняться с небесным преподобным Хао. Более того, они похожи рассыпанный песок, им не удастся стать третьей силой». Немного помолчав, Цинь Му проговорил: «Мне приходила в голову мысль укрепить третью силу. Тем не менее, какие из трех небес дракона Ханя окажутся победителями?» Сердце императора-основателя дрогнуло, он взволнованно посмотрел на Цинь Му. Тот продолжил: «Победителем была первая сила, райские небеса древних богов, вторая, райские небеса полубогов, или третья, кем из них были победители, те чужеземные райские небеса, уничтожившие багровый свет и эпоху высшего императора». Император-основатель молчал. Они находились в самом начале эпохи дракона Ханя. Это был первый год ее существования, поэтому вторая и третья силы еще не появились. Никто не знал, которая из сторон, сражаясь на протяжении многих лет дракона Ханя, смогла добиться окончательной победы, превратившись в чудище, правящее всеми. «Просто лечи свои раны и ни о чем не думай». Император-основатель улыбнулся. «У истории есть свой ход, мы не люди этой эпохи, так что нам ни о чем заботиться. Мы лишь должны вернуться в свое время и бесстрашно столкнуться с последствиями». Цинь Му мягко кивнул, думая: «Тем не менее, мы вернулись в прошлое и стали историей. Нужно установить третью силу».